«Есть что-нибудь?» — спросил я. «А вы узнали что-нибудь от Джин Энн?» Я посмотрел на девушку, как она скрывается между огнями мотеля. «Да». «Это не моя. Ею занимается Медина Гутьеррес. Я передам ему, что она опять здесь». «Адель называет себя Сюзанной и работает у мотеля Лингер-Лонгер, но в последнее время ее не видели». Мы переехали к Лингер-Лонгер. Напротив него также стоял телефон-автомат. Номер был тот самый, с которого Адель звонила матери. «План действий такой», — сказал я, глядя на Салли. «Я войду один, вы останетесь здесь. Если она увидит вас в окно, она может убежать. Когда я найду ее, я приду за вами». «А что вы будете делать, когда найдете ее?» — спросила она. «Буду говорить с ней, а вы?» «Ну, кое-что добавлю», — сказала она. «Я могу распорядиться, чтобы ее арестовали за работу на улице, она несовершеннолетняя. Но могу сделать так, что об этом не останется записи в ее деле. У меня есть друзья в соответствующих местах. Ей будет лучше в колонии для несовершеннолетних, чем здесь. И, может быть...» «Значит, так и поступим», — проговорил я, открывая дверь. «Будьте осторожны, Лью», — сказала она, дотрагиваясь до моей руки. Я кивнул, изобразил что-то вроде успокаивающей улыбки и вышел из машины. Стеклянная дверь администратора мотеля сообщала, что в Лингер-Лонгер принимают карточки American Express, MasterCard, Visa, Discover и говорят на немецком, испанском, французском и канадском языках. Кроме того, она сообщала, что администратор не принимает на хранение наличных денег. Я толкнул дверь и вошел. В комнате не было ни кресла, ни стула. В углу стояла кофеварка с пенопластовыми стаканами. За низкой стойкой сидел подросток и читал книгу. Он поднял голову и спросил: «Что вам угодно?» «А почему не говорите по-итальянски?» — спросил я. «Простите?» «На двери написано, что у вас говорят по-немецки, по-французски и по-испански. Почему не говорят по-итальянски?» «Не знаю. Может быть, итальянских туристов не бывает?» «А вы говорите по-немецки, по-французски и по-испански?» «Немного». Он снял свои большие очки и встал, вежливо улыбаясь. Я достал бумажник и фотографию Адели и протянул ему. Он снова надел очки. «Сюзанна», — сказал он. «Она останавливалась здесь пару месяцев назад. А она что-нибудь натворила?» «Ее ищет мать». Он наклонил голову на бок, еще раз взглянул на карточку и отдал ее мне. «Вы не коп. Если вы из отдела по делам несовершеннолетних или частный детектив, мне нужны ваши документы».